Венесы Ветродуя. Вороная грива была не просто холмом, что стоял бы сам по себе посреди широкой равнины. Здешних земель достигали отроги славутого кряжа камна. Крутые узкие гряды, такие же скалистые, как сам коренной кряж, тянулись с севера, становясь то выше, то ниже, и венны называли их гривами. Соседи сальвенны пользовались другим именем, понятным без толмача, но непривычным для слуха – перешейки. Вороная грива подходила к этому слову больше других, ибо вздымалась круто и высоко, действительно, как шея коня, непокорно вставшего на дыбы. Я же спал и видел, как бы по достоинству отплатить Калаяру добром. А явился случай, что содеять сумел? Да ничего. Бусы с Литобором достигли подножия вороной гривы. Скоро придется отвязывать лыжи и лезть дальше так. На самом деле вилл можно было разглядеть не только отсюда. Литобор придумал этот поход приключения много лет назад. Придумал нарочно для сынишки, когда тот только стал подрастать. Путь, который давался сейчас Бусому легко и в охотку, для тогдашнего мальчонки был немалым свершением. Свершение, за которым следовала награда. Чего, спрашивается, еще надобно? И ничего не содеял. А мог? Бусы подхватил горсть липкого влажноватого снега, разбил о мокрый лоб, вытер лицо. Белый след на левой щеке тотчас дернула знакомая боль, но эта боль жила с ним всю жизнь. Она была вроде знакомой гадюки, обитающей в давно известном распадке. Изволь с ней считаться, не топочи, где попало, не то будешь укушен. А истреби гадину, и чего-то будет недоставать. Вот если бы я, заметив страшную птицу, сразу громко о ней закричал, аж на все потешное поле. Любил же Бусы задаваться вопросами, на которые не существовало ответов. «Бестолку родить о том, чего все равно не изменишь», — улыбнулась бы мама. «Просто зарубай на носу и живи дальше, сынок». Бусы посмотрел в широкую спину шедшего впереди Литобора. Нет, отец ему бы вряд ли что-то сказал. Разве подмигнул бы? Не мужчина, кто не учится каждый день, и в особенности на ошибках, вольных и невольных, собственных и чужих. «Лыжи прочь!» — объявил Литобор, останавливаясь у большого обломка темно-серого слоистого камня. «Пришли!» Здесь кругом еще рос прозрачный светлый сосновый бор, богатый грибами и крупной, удивительно сладкой черникой. Но чуть выше сосны начинали мельчать, становились корявыми, приземистыми и однобокими. Ветви и макушки тянулись все в одну сторону. И становилось понятно, откуда венчавший гриву юр получил имя Ветродуй. Летом на скалы взбирались олени и дикие козы, спасавшиеся от кусачих мух и мошки. По зиме спасительные утесы превращались в ловушку. Те же козы и олени взлетали на отвесные скалы, удирая от голодных волков. Умные волки не пытались карабкаться, куда им не было ходу. Они усаживались дожидаться внизу. И спустя время добыча, окоченевшая на юру, сама падала к ним. А раскричись я о птице, сейчас срама не обобрался бы. Мальчик подхватил лыжу, не нашедшую опоры на мокрой поверхности камня и взявшуюся падать. Вот что получается, когда слишком зримо представляешь себе ехидные рожи зайчат и их дружные вопли. «Кликуша! Кликуша новая объявилась!» Бусы привычно нашел взглядом на снегу быстрый беличий след. И почти тотчас по рукаву отцовского кожуха взбежал проворный зверек, устроился на плече. Бусы улыбнулся и протянул руку погладить. Лесной родич ласку принял. Лишь на миг бусому показалось, будто белка готова была отстраниться, перескочить на другое плечо. Нет, показалось. Только вспомнилось почему-то, как прошлой зимой бусой, движимой глупой мальчишеской удалью, забрался сюда в самые глухие морозы и без летуна. И навстречу ему, ничуть не скрываясь, вышел большой волк. Бусый от удивления остановился, стал рассматривать зверя. Матерый преспокойно подошел, обнюхал затаившего дыхание мальчика. Весело помахал пушистым хвостом и пропал, как вовсе не бывало его. А Бусый смотрел в ту сторону, где он скрылся, и думал, как славно было бы озябшие руки в его шубе согреть. Ох, и скакал же кругом хозяина недовольный летун, когда вечером Бусый возвратился домой. Ох, и ворчал же, обнюхивая дурака, старикан Срезень. Обходя плечо скалы, сын с отцом одновременно придержали дыхание, сделали еще шаг, и ветер, давший название гребню, сразу выжил слезы из глаз. Проморгавшись, Бусый принялся оглядываться, ища, не сверкнут ли где в ломанных каменных складках кроваво-красные искры. Темные блестящие сланцы действительно были похожи на волны конских шелковистых волос, извитых прихотью ветра. И в этих роскошных волнах красными бусами путались щедро рассыпанные венисы. Парни, белки и зайцы, вступая в пору жениховства, почти все лазили на ветродуй, ища самые яркие, прозрачные, бесскверные камни. Оправляли их в бронзу и серебро, дарили милым славницам сережки и перстни. Белок и зайцев называли добрыми мастерами. При этом считалось, что и самая тонкая работа, и лучшие камни давались только тем, кто не просто покорялся родительской воле, но был вправду влюблен. «И я однажды на юр за камнем приду», — по-хозяйски гордо сказал себе Бусый. Сорванцы вроде него дерзко лазили сюда тайно колупать сланец, но, как и полагалось им, находили смешные крохи, что-то вроде обещания, наполовину насмешливого. «Дескать, подрастайте, там поглядим». Лишь для того, кто заслужит, ветер вобьет в трещины камня текучую воду, мороз заморозит ее, а солнце согреет, чтобы под ударом молотка вдруг обрушился целый пласт, открывая горящий вишневыми пламенами желвак. Заслуживали не все. Тут и там набрякший снег оседал над горловинами напытков. Одни ямы были совсем мелкими, другие — опасно глубокими. Одни подарили копателям заветные камни, другие только зря подразнили их и измучили. Вот придет сюда за камешком Калаяр. Бусы, ясное дело, знать ничего не знал о светлой бусине, только что украсивший волосы парня, но отчего-то не сомневался. Скоро Калаяр снарядится на ветродуй за жениховскими подарками для Осоки. Будет ли бусому позволено пойти сюда с ним и помогать, чем сумеет? А еще говорили, что невесты, принявшие в подарок венисы с вороной гривы, хранили их в сундуках, нечасто доставая на свет. Не на каждый день были темно-алые камни, грозные в своей красоте. Красный цвет. Цвет страсти и ярости, рвущейся наружу силы, беспощадной битвы. кровь, жизнь и смерть, рождение и гибель. Все вместили в себя пламенные венесы, всего можно было дождаться от них. Бусы с отцом шли осторожно, проверяя палками перед собой снег.